Плутарх. Около 46-120 годы нашей эры в своем труде жизнеописания провел параллель между наиболее выдающимися людьми обеих стран. Он довольно много времени прожил в Риме и был уважаемым императорами Адрианом и Трояном. Кроме жизнеописаний, он создал многочисленные работы по философии, религии, естественной истории и морали. Его жизнеописания явно имели целью примирить Грецию и Рим в умах людей. В целом, если не считать таких исключительных людей, Рим был бельмом на глазу для говорящей по-гречески части империи, и мысли и искусство пришли в упадок. До конца II века нашей эры жизнь для людей состоятельных была приятна и безмятежна. Не было ни побудительных мотивов к усилиям, ни подходящих случаев для больших достижений. Признанные школы в философии, академия, перипатетики, эпикурейцы и стоики продолжали существовать, пока Юстиниан, вследствие христианского изуверства в 529 году нашей эры, не прикрыл их. Ни одна из них, однако, не показала признаков жизни в период после Марка Аврелия, за исключением неоплатоников в III веке нашей эры, о которых мы будем говорить в следующей главе. И эти люди вряд ли хоть в какой-то мере подпали под влияние Рима. Латинская и греческая половины империи стали вступать во все большие противоречия. Знание греческого языка стало редким на Западе, а после Константина латынь на Востоке сохранилась только в области права и в армии. Второе. Влияние Греции и Востока в Риме. Здесь надо рассмотреть два весьма различных обстоятельства. Первое. Влияние эллинского искусства, литературы и философии на наиболее образованных римлян. Второе. Распространение неэллинских религий и предрассудков во всем западном мире. Первое. Когда римляне впервые вступили в контакт с греками, они осознали, что по сравнению с ними являются варварами и неотесанными людьми. Греки были несравненно выше их во многом, в мануфактуре и технике сельского хозяйства, в такого рода знаниях, какие необходимы для хорошего чиновника, в беседе и умении наслаждаться жизнью, в искусстве, литературе и философии. Единственное, в чем римляне превосходили их, это военная тактика и социальная сплоченность. Отношение римлян к грекам было чем-то вроде отношения прусаков к французам в 1814 и 1815 годах, но это последнее было временным, тогда как то, другое, длилось долго. После пунических войн молодые римляне стали восхищаться греками. Они изучали греческий язык, копировали греческую архитектуру, приглашали на работу греческих скульпторов. Римские боги были идентифицированы с греческими. Троянское происхождение римлян было измышлено для того, чтобы установить связь с гомеровскими мифами. Римские поэты применяли греческие стихотворные размеры. Латинские философы переняли греческие теории. Рим до конца, в смысле культуры, паразитировал на достижениях Греции. Римляне не изобрели никакой формы в искусстве, не построили ни одной оригинальной философской системы, не сделали никаких научных открытий. Они прокладывали хорошие дороги, создавали систематические кодексы законов и квалифицированные армии. За всем остальным они обращались к Греции.